Когда ты предлагаешь такое сообщение сделать? Где ты предполагаешь приземлиться? В Гандере или на территории США? Примаков. Прежде всего, хотел бы поблагодарить себя за откровенность. Мы дорожим своими отношениями с США. Однако мы категорически против ударов по Югославии. Считаю, что вы делаете огромную ошибку. Причем это касается не только наших отношений. Это не даст никаких позитивных результатов вообще. Нам все равно придется искать политическое решение проблем. Поскольку ты прямо говоришь мне, что удары по Югославии неминуемы, я, разумеется, прилететь в Вашингтон не могу. Придется нам переговорить позже. Убежден, что еще не все политические средства достижения урегулирования исчерпаны. Надеюсь, что вы еще раз взвесите все последствия своих предполагаемых действий. Сожалею, что своими действиями вы ставите под удар все, что наработано и в отношениях между Россией и НАТО. Достичь этого было очень нелегко. Под удар ставится и ратификация договора СНБ-2. Надеюсь, что, решаясь на этот шаг, вы хотя бы просчитываете ситуацию на 2-3 хода вперед. Гор, прошу понять, что речь идет о том, чтобы остановить убийство ни в чем не повинных людей. Крайне сожалею, что применение силы против Милошевича может сказаться на наших отношениях. Давай поговорим попозже, может быть, когда спадет эмоциональный накал. Так что же насчет моего предложения? Сообщить о том, что твой визит откладывается на более поздние сроки. Примаков. Попрошу санкцию президента на заявление примерно такого содержания. В условиях, когда вице-президент Гор сообщил мне о неизбежности военных ударов по СРЮ, я не могу начинать визит и не могу делать посадку на территории США. Давай на этом закончим. До свидания. Гор. Сожалею, что все так получилось. Надеюсь, скоро вновь переговорить с тобой. После этого разговора я пригласил к себе всю команду, летевшую со мной в самолете, губернаторов, министров, помощников, бизнесменов, и спросил их, одобряют ли они в создавшихся условиях мое решение развернуться над Атлантикой и лететь домой. Все без исключения высказались «за». Вызвал командира корабля и предложил ему менять курс. До Москвы не хватило бы горючего, поэтому запланировали посадку в Шанноне. Самолет развернулся. Попросил соединить меня по телефону с Ельциным. Рассказал ему обо всем. Президент отреагировал односложно. Принятое решение, одобряю. Получив мой утвердительный ответ на вопрос, хватит ли топлива для самолета на обратный путь, добавил «до встречи». По возвращении в Москву сразу встретился с Ельциным. Он согласился со мной, что, очевидно, следует вылететь в Белград с несколькими силовиками, чтобы попытаться склонить Милошевича к более конструктивному подходу к переговорам на заседании контактной группы в Париже. Я позвонил по телефону Милошевичу и сказал об идее визита в Белград при понимании того, что он согласится выступить после нашей встречи с заявлением о готовности подписать политическое соглашение в Рамбуе. Это серьезно затруднило бы реализацию антиюгославских планов, — подчеркнул я. Должен знать ваше мнение заранее, поскольку если такая поездка закончится безрезультатно, то это будет иметь серьезные негативные последствия. Натовцы заявили бы тогда, вот видите, и у русских ничего не получилось, политические средства исчерпаны. «Я вам очень благодарен за предложение о помощи, за поддержку», — ответил Милошевич. «Но вчера состоялось заседание парламента Сербии, который отверг соглашение». В таких условиях и при таком настроении Милошевича предпринимать поездку было нецелесообразно.